Глава 7. Четвертый рассказ Николая Крылова. А ночка темная была. Дольник Раловицы. Ночь на 22 августа 3273 года. Не люблю ссориться с людьми. Спорить, не соглашаться с чужим мнением. Дискутировать – это сколько угодно. Но хватать собеседника за манишку – увольте. Подобными методами ничего путного не добьешься. Только настроишь людей против себя. Спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон из книжек, которые я читал на земле в детстве. Сам не понимаю, каким образом я вдрызг разругался с паном Щепаном. Конечно, у всех нервы не к черту. Жизнь в постоянном напряжении хорошим манерам не способствует. А если плохое настроение подпитать алкоголем, так и вообще можно скатиться до вопиющего скотства. Что, собственно, и произошло. Пан Щепан тоже хорош. Незачем было сразу срываться в крик. Да, я отсутствовал больше 14 стандартных суток. Устал, между прочим, смертно. Думаете, легко пришлось на Граульфе? Отдуваться пришлось за всех. Сначала в деканате, а потом и в службе безопасности университета, где мне устроили 8-часовой допрос с пристрастием. Еле отвязался и с колоссальным трудом избежал отзыва с Меркуриума. Возвращаюсь я домой, и что же? Встречаю разъяренного пана Щепана, выслушиваю громкий выговор и совершенно незаслуженные обвинения в безделье, праздности и чрезмерно долгой отлучке. 2 недели развлекался на Граульфе, а здесь работа не в проворот. Специалисты наперечет, а ты? Слово за слово. Итого 100 слов. Я был голоден, взвинчен приключениями в университете, хотел спать и вдобавок насквозь промок под дождем, пока добирался от точки перехода до города и княжьего замка. Результат оказался предсказуем. Коса нашла на камень. Мы начали орать друг на друга в голос. В финале напряженной беседы я хлопнул дверью и ушел наверх в свою комнату, под самой крышей башни алхимиков. До полусмерти перепугал Гинека. Пожилой слуга привык к тому, что хозяин вежлив, голос никогда не повышает и обычно не швыряет в стену кувшином с пивом. Простец, тихо как мышка, прошмыгнув в комнату, поставил на стол поднос с ужином и растворился в темноте коридора, стараясь не привлекать к себе внимания. «Не вздумай меня будить!» — рявкнул я вслед Гинеку. «Будь тут хоть конец света! И никаких посетителей!» Через ставни в приоткрытое окно влилось низкое гудение колоколов кафедрала. Отбивали 9 вечера. Теряющееся в облаках солнце касалось нижним краем горизонта. Скоро окончательно стемнеет. Я подумал о том, что не спал почти 30 часов и мимолетно пожалел разбитый кувшин. Остро хотелось выпить. 2 бокалов красного вина, употребленных во время бурного выяснения отношений с паном Щепаном, слишком мало для того, чтобы заглушить стресс. Я плюхнулся в кресло, отбросил с подноса полотенце, оторвал часть горячей пшеничной лепешки, макнул в мясной соус, прожевал. Вкуса не почувствовал. Задрало! Сколько можно? Я что ли во всем виноват? Думаете, приятно быть козлом отпущения? Ну-ка тихо, приказал я самому себе. Воплями и истериками ничего не добьешься. Поменьше эмоций, побольше конструктива. Успокоился, выдохнул, покушал, лег спать. Наступит новый день, все образуется. И надо бы извиниться перед паном Щепаном. Некрасиво вышло. Открыв сундук, где хранились вещи, я отыскал чистую льняную рубаху и нижние штаны. Грязную одежду положил у порога на лестнице. Гинек утром заберет и отнесет прачкам. Плотно закрыл ставни. Ночь будет прохладной. С юго-запада беспрерывно наносит дождевые тучи. Нырнул под меховое одеяло, сшитое из пушистых волчьих шкур. Тепло. Я дома. Я бы заснул в один момент, однако непременно следовало узнать, какова обстановка. С Лация я прихватил шикарный серебряный браслет, охватывающий запястье левой руки. 3 сплетшиеся воедино змейки с алмазными глазками. Чудо техники, оснащенная псевдоразумом. Не путать с настоящим ИР. Приемопередающим устройством планка, генератором помех, импульсным лазером и еще тьмой тьмущей полезных приспособлений, категорически запрещенных на Меркуриуме. Удав заверил, что никакая система слежения этот агрегат не зарегистрирует. Защита абсолютная. На Юнуне свое дело знают твердо. Такие браслетики редки и ценятся очень высоко. На мое счастье, после появления в системе Меркуриума боевых кораблей Снорика и перевода центров наблюдения университета под прямой контроль Граульфа, планковая связь на планете вновь действует. Создающие непреодолимую преграду для передачи сигнала сферы сингулярности, расположенные вдоль орбиты нашего мира, реактивированы, а перехватить сообщение невозможно. В этом главнейшее достоинство линии Планка. Управление простейшее, то есть мысленное. Браслет реагирует на изменения биоэнергетического фона человека. Источник питания подзаряжается непосредственно от носителя, меня самого. В прежние времена на Земле любая шпионская контора отдала бы за такую игрушку десятки миллионов без всякого сожаления. Истинный шедевр. Встроенный проектор позволяет создавать любое изображение от статичного до многомерного. Программа изначально предполагает создание простейшего визуального интерфейса. Выбираешь значок и вперед. Хоть напрямую связь с принципсом Лация, хоть на закрытые правительственные серверы миров конвенции. Меня интересовало то, что Удав именовал простеньким словом «обеспечение». Подразумевалось под ним многое. Куда больше, чем можно подумать. Принципс, как и всегда, начал работать с размахом, не считаясь с расходами и возможными потерями. Для начала следовало обустроить первый эшелон, то есть ввести в пространство вокруг Меркуриума станции слежения, корабли поддержки и автоматические корабли резерва. Не забудем о трех гепардах, созданных на верфях Юнуны, способных отследить прибытие в систему незваных гостей, и поймем, что задача поставлена сложная. Итак, взглянем. Фрегаты пока на месте. Крутятся по стандартной орбите. Ничего себе! Пока я куковал на Граульфе, принцип перебросил сюда 27 беспилотных модулей. Все прячутся в облаке Оорта, за пределами зоны безопасности вокруг планеты. Эквилибриум никуда не пропал. Мертвый транспорт теперь больше походит на небольшой астероид, ползущий по замкнутому эллипсу вокруг Меркуриума. Гепарды его не видят. От корабля не исходит тепло. Радиоволны и микроволновое излучение. Такие объекты считаются естественными. Обычная большая железяка. Если бы не переданные мною сведения о Степином транспорте, станции Удава никогда бы не обнаружили эквилибриум. Что еще? Архив сообщений заполнен только одной депешей. Ни о чем не беспокойся, дела идут отлично, Борис. Обожаю Удава за краткость и доходчивость. Осветить вопрос о переговорах Гая Марцеллиана с правительством Норика он не пожелал. А ведь это серьезная проблема. Задуманная операция невозможна, если рядом с Меркуриумом находятся три мощнейших боевых корабля. Однако, если Удав сказал, что дела идут отлично, значит так и есть. Старик врать не будет. Непривычен. Теперь можно отойти на отдых. Я отключил линию Планка, зарылся лицом в подушку, накрыл голову краем одеяла и моментально задремал. Пробудился я глубоко ночью. Было совсем темно. Что именно меня обеспокоило, я вначале не понял. Страшный сон привиделся. Сомнительно. Я почти не вижу снов. Подождите-ка. А что это за непонятный звук? Будто наверху кто-то ходит. Шаг, другой. Короткая перебежка, снова шаги. Кому взбрело в голову посреди ночи забраться на крышу? Судя по каплям дождя, стучащим в ставни, погода отвратительная. Импровизированной обсерваторией, устроенной мною на вершине башни для развлечения его светлости князя Якуба, по прямому назначению не пользуешься. Звезды и луны скрыты облаками. Сколько времени, любопытно? Часа три? Я зажег масляную лампу. В сей же момент по потолку тяжко грохнуло, будто перевернули крупный предмет. А если это один из телескопов, хранящихся под навесом, убью мерзавца на месте. Нигде больше на Меркуриуме нет таких оптических приборов. Я их на Юноне заказывал. Не без труда переправил на планету. Бум! Ну точно. Слон в посудной лавке. Придется одеваться и идти выяснять, кому и какого дьявола потребовалось нанести визит в столь неподходящее время. Вход в башню алхимиков, кстати, ночами запирается. Значит, лунатизмом страдает кто-то из своих. Натянув кожаные штаны, калет и сапоги, без ставших привычными портянок, времени нет. Я на всякий случай прихватил кинжал, взял зеркальную лампу в левую руку, поднялся по последнему лестничному пролету и отбросил деревянный люк, закрывавший выход на плоскую крышу. Странно, щеколда была закрыта изнутри. Противный мелкий дождик, холодный ветер пробирает до костей. В разрывах туч мерцает красноватое сияние луны Волка, одного из трех меркурианских спутников. «Кто здесь?» — грозно рявкнул я. Впереди, около шатрового навеса, замечалась неясная тень. «Ты хоть понимаешь, скотина, сколько сейчас?» Лучики фонаря скользнули по незнакомцу, и я поперхнулся, проглотив последние слова. Ночной гость не имел ровным счетом никакого отношения к роду человеческому. Да и к, естественно, эволюционировавшим формам жизни тоже. Силуэт узнаваем. Горная гарпия, класс сага. Не сказать, чтобы уникальная редкость и единичный экземпляр наподобие Драка Воланс. Но простите, что это чудо в перьях делает посреди многолюдного города? Хищники, относящиеся к классическим сказочным существам, по заложенной схеме поведения опасаются больших скоплений людей. Это нормально. Завидев гарпию, и простецы, и благородные немедля возьмутся за оружие. Тварь непривлекательна обликом, характер тяжелый, когти острые. Если б гарпии всего лишь таскали овец у мирных поселян, это можно было бы перетерпеть. Но в трофическую цепочку этих существ входит и человек. Возник неудобный случай, гарпия запросто атакует одинокого путника, пастуха или охотника. Справиться с гарпией самостоятельно довольно сложно. Внешне она похожа на здоровенную птицу ростом до 1,80 м. Могучие когтистые лапы, размах крыльев до 3,5 м. Лысая голова смахивает на человеческую, округлый череп. Лицо напоминает отвратительную рожу средневековой ведьмы с необычно крупными уродливыми чертами. Глазницы глубокие, челюсти резко выдаются вперед. Набор зубов вызывает содрогание. На верхней и нижней челюстях по 4 клыка. Передние резцы заострены и смыкаются вместе, как зубчики шестеренки. Слюна гарпии вызывает острейшую аллергию, вплоть до анафилактического шока. Коэффициент интеллекта, как у высших приматов. Эта тварюга особенно опасна при нападении на добычу с воздуха. Да здравствуют биоскульпторы университета! Удивительное существо, сказочное! «Тихо, тихо!» — прикрикнул я на гарпию, зная, что животное можно отпугнуть громкой речью. Начал потихонечку отходить к люку. Выхватил из ножен кинжал. «Бить надо под челюсть или в глаза!» Жесткие перья на груди лезвия не пропустят. Настоящая броня. «Птичка, я невкусный! Кыш! Кыш!» — сказал. Птичка наклонила голову, выгнула шею и сделала несколько шагов в мою сторону. Издала тихий, угрожающий клёкот. Тут произошло сразу несколько событий, едва не обошедшихся мне слишком дорого. Со стороны кафедрала, собора Святой Маргариты, пришел низкий тревожный колокольный звон. Монахи не отбивали час, а звонили на бат. Единственный способ немедленного оповещения жителей Дольни Краловец об опасности. На бат подхватили сразу несколько церквей. Откуда-то снизу, из-под стены замка, где находится прилегающий к княжей крепости спокойный и респектабельный квартал ювелиров, донесся истошный визг. Не поймешь, мужской или женский. В темноте полыхнуло сначала бледно-розовым, как выстрел из плазменного пистолета. Затем к черному небу поднялись желтоватые языки пламени. Гарпия хрипло каркнула и бросилась в атаку.